Глава 2. Неожиданная дуэль. Дхарактское возрождение слегка отличалось от андроидского. Тут не было бара, где можно было пообщаться с друзьями по несчастью, дабы скоротать ожидания. Тут было просто пустое черное ничто. Я словно находился в космосе, пустом и безжизненном. Зато было время обдумать и переосмыслить свои ошибки, повлекшие мою гибель. Да уж, то, что Дромус там Тигз меня ни с того ни с сего сольет, я откровенно не ожидал. Я же вроде как его пробудил, и это его благодарность? Не по-человечески как-то? Ну да ладно, зато теперь я лучше понимаю, как тут все у дхарактов устроено. Ну а вы куда смотрели, мысленно обратился я к своим питомцам. Я же вам наказал быть настороже. Так ведь он генерал-хозяин, тихо пискнул кошмар. Нельзя, запрет. Ясно, короче, испугались, так и говори. Нет, хозяин, не испугались. Ну-ну. Ладно, с генералом разберемся попозже. Сейчас нужно найти Анта. Точек возрождения, кстати говоря, теперь появилось просто невероятное количество по всей планете. Причем постоянно добавлялись все новые и новые. Недолго думая, я выбрал ту, что именовалась как главный сборочный цех, и принялся медленно и медитативно дожидаться своего воскрешения. Тем временем на поверхности планеты синхронно с появляющимися точками возрождения вырастали новые шпили. Один из таких вылез совсем рядом с Вахдингом, столицей людей. Военные сразу же перекинули большую часть своих войск на этот фронт, чтобы сразу нейтрализовать любую возможную угрозу. Но никто не ожидал, что угроза окажется настолько серьезной. Из шпиля повалили роботы, уничтожая всех, в чьих руках было оружие. Сперва люди пытались отстреливаться, однако быстро поняли, что расклад сил стремительно меняется не в их пользу. Взрывались танки, погибали солдаты, командиры не успевали раздавать команды, так стремительно все менялось. Людям приходилось постоянно отступать, оставляя свои позиции. И чем дальше они отступали, тем быстрее падал боевой дух. Никто уже и не рассчитывал выжить в этой бойне. К счастью, подмога подошла как раз вовремя. Андроид-архангел, крылатая спасительница, что успела снискать признание даже среди людей, спикировала с небес и разразилась настоящим фейерверком выстрелов из всего своего вооружения. Кроме того, в руках она принесла своего защитника-андроида-стража, который на всей скорости с грохотом десантировался в самую плотную кучу дхарактских ботов. Прилетевшая парочка моментально переключила на себя все внимание врагов. Тем временем с южной пустоши показались еще союзники. Группа транспортников, как наземных, так и воздушных, возглавляемая облегченным вариантом криотанка «Медведь» собственной разработки клана Манцелла. Но были они настолько далеко, что человеческий глаз их бы даже не заметил, если бы не красный луч, мелькнувший с той стороны и насквозь пробивший одного из ботов. На башне «Медведя» во весь рост стояла девушка в гибкой реликтовой броне с укрепленными вставками из кибраниума, чрезвычайно редкого элемента, являющегося биометаллом. Прожилки на ее броне мерцали голубоватым цветом, в тон цвету глаз обладательницы. Длинные черные волосы развивались от встречного ветра. В руках она держала лазерную снайперскую винтовку с усовершенствованной системой охлаждения, которая не давала перегреваться оружию даже при постоянной стрельбе. Прицелившись, Мистерия сделала еще один точный выстрел. Но гражданский транспорт сопровождал не только один танк. По бокам конвоя бежали огромные мехи, помятые, обгоревшие, но все еще готовые повоевать. В воздухе виднелся модернизированный боевой АР, который декодер успел починить до прихода Шанти, и теперь именно она им управляла. Следующий позади конвоя механизированный доспех остановился и принялся разворачивать со спины дополнительные две лапы для того, чтобы укрепиться. «Командир, я вышла на оптимальную дистанцию», — оповестила Буря. «Ваша артиллерия будет готова через 15 секунд». «Принято», — ответила Шанти. «Стреляй сразу по готовности». «Окейушки. Только наших не зацепи. Вот этого не обещаю». Боевые мехи Альфы были оснащены дополнительными реактивными движками, поэтому вырвались вперед. Бедняга Изибризи, которому доспеха не досталось, сидел внутри медведя и управлял своим творением. Тем временем Синьориту с Тетрагоном развлекали как могли. Дхарактские боты были уже не теми хрупкими мутантами, что впервые вылезли на поверхность. Они были бронированы и оснащены смертоносным дальнобойным вооружением, а не когтями. А еще стреляли они чрезвычайно точно, моментально высчитывая все траектории и учитывая все погрешности. Как бы мастерски Синьорита не умела управлять своими крыльями, долго оставаться невредимой ей не удалось. Перекрестный пулеметный огонь задел крылья и сбил птичку. Продолжать сражаться ей пришлось уже на земле. Тетрагон всеми силами защищал девушку, но и его энергии барьера хватило ненадолго, а броню пробили на удивление быстро. Как раз в этот момент из шпиля вылез кое-кто посерьезнее, а именно Дхаракт. По крайней мере, такая информация по нему высвечивалась. Имя — Девил. Класс — Деструкт. Уровень ядра 27. Дополнительные сведения. Приоритетная цель — повышенное получение энергии ячеек за убийство. Парень в ярко-красной броне с черными полосами и закрытым шлемом важно расправил плечи и заговорил: «Ну что, жалкие людишки, готовьтесь!» Договорить он не успел. Синьорита развернула в его сторону всю свою трансформированную руку и мощным веерным залпом размазала его по шпилю. К сожалению, это мимолетное отвлечение стоило жизни и ей. «Мисс, наша парочка спеклась», — оповестила Шанти. «Да, вижу», — горестно выдохнула девушка. «Буря, ты там долго еще? Альфа, заходите с боков. Ну же, ускоряемся, пока они снова на людей не переключились». «Есть, мэм», — с саркастическими нотками ответил первый, которому явно не нравилось командование девчонки. Заработала артиллерия, накрыв область вокруг шпиля яркими взрывами. Попадания были и по самому шпилю, однако на нем не осталось даже царапины. Похоже, он был защищен каким-то силовым полем. Отряд Альфы, подобно клещам, сомкнулся с западного и восточного направления, уничтожая ботов одного за другим. Их доспехи все еще сдерживали весь входящий урон, однако и они не вечны. Требовалось действовать быстро, и Мистерия это понимала. Она отложила винтовку и полностью сконцентрировалась на поле боя, принимая визуальную картинку от Шанти с воздуха. Словно играя в тактическую игру, Мисти направляла свои войска, указывая им цели и отдавая четкие прямые команды. Она даже не задумывалась, получится ли у нее победить. Она просто хотела защитить людской город от Дхарактов. И, надо сказать, у нее это получилось. Когда слегка опаленный от шальной ракеты медведь подъехал к шпилю, все закончилось. Дхарактские боты были повержены, а ворота шпиля закрылись плотной непреодолимой стеной. Уничтожить его так и не получилось, поэтому вокруг шпиля выставилась круглосуточная охрана, дабы избежать повторного появления ботов. Люди встречали своих спасителей радостными возгласами и аплодисментами. Их переполняло счастье, ведь буквально несколько минут назад они практически смирились со своей смертью. Мистерию, конечно же, не могло не радовать такое внимание, но сейчас у нее были другие, более важные дела, чем принимать почести. Она отправилась в Близнецов, два небоскреба в центре столицы, где заседало правительство. Оно управляло одной из пяти сверхдержав планеты, которые находились в союзе со времен нападения Дхарактов сотню лет назад. Только вот правительство в данный момент заседало не там, а в бункере под Близнецами. «Господин президент, там какая-то...» — осекся глава телохранителей. «Один андроид желает с вами говорить». «На тему?» — слегка удивился статный худощавый мужчина в строгом костюме. «Не могу знать, но она, несколько настойчива». Президент задумался, разглядывая голографическую карту города, парящую над столом, за которым сидел он, председатель правительства и его заместители. На карте в реальном времени выводилась вся информация по боевым подразделениям как союзным, так и вражеским. А вот андроиды там отмечены не были, потому как с недавнего времени научились каким-то образом подчищать всю информацию о себе. «Как много их пришло к нам на помощь?» — спросил президент. «По моим данным, всего около 30», — ответил заместитель председателя по вопросам оборонно-промышленного комплекса. «Но они очень хорошо вооружены». «Так мало?» — удивился президент. «И они справились?» «Так точно». «Агрессию по отношению к нам проявляли?» «Никак нет». «Очень хорошо. Тогда свяжите меня с этим андроидом, я поговорю с ней. Но только удаленно». Мистерию проводили в комнату переговоров и подключили к голографическому проектору. Перед ней высветился широкий стол со множеством сидящих за ним мужчин и женщин, среди которых присутствовал и президент. «Итак, о чем вы хотели со мной поговорить?» — первым спросил один из самых значимых людей на планете. Мистерия глубоко вдохнула и начала говорить. «Ну и? Они согласились?» — первая встретила Мистерию на выходе Шанти. «Ага, конечно», — проворчала девушка, не останавливаясь. Но, выйдя за пределы охраняемой территории, она все же решила выплеснуть накопившийся гнев. Эти глупцы считают, что раз мы разделались с одним шпилем, то сможем справиться и со всеми остальными. Им, видите ли, и на поверхности хорошо. Зато они готовы нанять нас к себе на службу. Что-то типа союза предлагают. Но с условием, что мы перестанем скрываться и удалим из их сети какой-то вирус, о котором я даже не в курсе. Это наша разработка, присоединился к их разговору декодер. Точнее, Грура. Он с помощью уязвимости, найденной Делит, загнал в их военную сеть программку, способную контролировать всю их технику, которую, кстати говоря, они забрали у нас, когда началось вторжение мутантов. Впоследствии он ее усовершенствовал, стерев с людских баз все наши данные. Теперь они даже не в курсе, что мы с Кардом в их черных списках. То есть они снова хотят получить над нами контроль, смекнула Мисти? Ага, подтвердил Дек. Вот, хотела было ругнуться Мисс, но не стала. Внезапно среди них появилась Вира. Как вы смеете их осуждать? Вы должны их защищать. Надо же, как долго я тебя не видела, хмыкнула Мистерия. Мы и так их защищаем. Но защищать их было бы гораздо проще, если бы они отправили гражданских под землю в города мутантов. Для всего населения, что еще осталось на планете, не хватит тех бункеров, что они понаделали. Разве сложно это понять? Ты избавиться от них, что ли, хочешь? Противилась Вира. Мутанты — ужасные существа. Они наши враги. Или ты забыла, что они... Нет, не забыла, перебила Мисс. Довольно спорить. Я услышала все мнения, теперь мне нужно подумать, что делать дальше. Мистерия шагнула сквозь голограмму Виры и направилась в сторону временного командного центра, что оборудовал клан Альфа. «Злюка», — буркнула Вира и быстро переключила свое внимание на Шанти. «Я знаю, что вы разговаривали с Дхарактом на маяке. О чем вы говорили?» «Ни о чем», — нахмурилась фантомка и тоже направилась по своим делам. «Он враг, и это все, что нужно о нем знать», — добавила она. «Дек?» — повернулась голограмма к снайперу. «Меня там не было, ты же знаешь», — пожал плечами снайпер. «И знаешь, что мне они ничего не говорили». Вира недовольно насупилась и исчезла. «Противник найден. Ожидайте генерации арены. Арена сгенерирована. Переброс на арену через 3, 2, 1...» Внезапно выскочившая надпись напрочь сбила меня с толку. До конца возрождения было еще около получаса, так что я витал в своих размышлениях. А тут на тебе. Вспышка, и меня переносят в старый город, разрушенное здание которого уже давно захватила растительность. Ваш противник. Имя Девил. Класс Деструкт. Уровень ядра 27. Награда за победу. Победитель распоряжается общим временем возрождения. Знакомый полудхаракт появился в 200 метрах впереди меня посреди широкой улицы. Я быстро сообразил, что происходит. Такова дхарактская возрождалка. Если андроиды гоняют чи, пока ждут, то дхаракты оттачивают боевые навыки даже во время смерти. «Снова слился», — громко усмехнулся я. «Не везет, да?» «Кто бы говорил», — зло процедил Девил. «Но меня хотя бы сам генерал слил, а тебя?» «Не твое дело». Деструкт взмыл в воздух, трансформируя руки в боевой режим. А я плавно ушел в инвиз и стал дожидаться дальнейшего развития событий. Было непонятно, можно ли на арену призывать питомцев, потому как если можно, то моего участия в таком поединке и не потребуется. Скорпикус сожрет противника с потрохами и не подавится. Я попытался, и... не вышло. Мне показалось это несколько несправедливым, ведь фантом без пэтов и не фантом вовсе. Так еще Мистерия когда-то сказала. Ну да ладно, будем использовать то, что имеем. Девил вспыхнул и разразился мощным залпом, сметающим все на своем пути. Улица осветилась яркими взрывами, только меня на ней уже не было. Я отошел в сторону и укрылся за зданием, после чего по стене поднялся на крышу. Я не видел лица деструкта под маской шлема, но по его крутящейся во все стороны голове и так было понятно, что он боится невидимого противника. А еще его глушило подавление, так что я находился в относительной безопасности. «Скажи мне, Девил», — неторопливо заговорил я, шагая по крыше в его сторону. «Зачем тебе понадобились дхаракты? Почему ты хотел, чтобы они вернулись? В чем твоя выгода?» «Мы болтаем или деремся?» — громко рявкнул он. «Покажись, я от тебя даже мокрого места не оставлю!» «Ты не ответил. Вот я их призвал, и что? Ты получил желаемое?» «Я получу желаемое, когда убью тебя и быстрее вернусь в тот мир!» «Зачем? Ты там что-то оставил?» Я буду зачищать планету от всего живого вместе с Дхарактами и убью столько неписей, что даже сам Мант меня заметит и вознесет в ранг генерала. У меня будет такой шмот, что тебе и не снилось. Да уж, поразился я его словами. Приземленная у тебя картина мира. Ты вообще в курсе, что Анты не собираются зачищать планету от всего живого? Что? Нет, я тебе не верю. Даже не пытайся. Интересно, сколько ему лет в реале? Почему-то мне захотелось еще больше позлить его, и я создал на соседней крыше свою голограмму. Ох, как он взорвался! В эмоциональном плане. Бедное здание. Мне пришлось пригнуться, чтобы каменной крошкой не прилетело. Ну, почти, хмыкнул я. Это было очень опасно. Так вот о чем это я? Ах да, получается, главное для тебя, чтобы тебя заметили. И ты пытаешься достичь этого в игре, так как в реале не вышло, я прав? Заткнись, тварь! Дэвил снова разразился канонадой выстрелов во всех направлениях, так что мне пришлось спрыгнуть и повиснуть на стене, прикрываясь кирпичным строением. «Значит, угадал», — продолжил я, перебравшись на следующее здание. «Но хочу тебя предупредить, ты выбрал не тот путь. Ант не погладит тебя по головке за то, что ты притащишь ему кучу трупов. Он хочет возродить жизнь на планете, а не уничтожить ее. Правда, его методы и в самом деле довольно жестоки. Но, как любят некоторые утверждать, цель оправдывает средства. Так что, если хочешь услужить Анту, не поленись сначала понять его мотивы». Расстояние, на которое я приблизился к врагу, уже позволяло произвести скачок со смертельным выпадом, что я и собирался сделать, но помедлил, потому как Дэвил решил заговорить. «Ладно. А ты, получается, точно знаешь все, о чем думает машинный бог?» «Я этого не говорил. Я говорил лишь, что понимаю, к чему стремится Ант. И считаю его замысел верным и даже нужным, потому что через пару лет жители планеты сами себя уничтожат, при этом угробив еще и планету. Этого нельзя допустить». «Хорошо, что ты так же, как и я, осознаешь важность этой проблемы», внезапно раздался чей-то голос в моей голове. Это произошло настолько неожиданно, что я даже не обратил внимания на то, что в это время мне отвечал Дэвил. Уловил лишь его последнюю фразу: «И еще я заметил, как шевелятся камни под твоими ногами». Инстинкт сработал мгновенно. Я отскочил в бок, активируя уловку. Взрыв, но меня телепортировало еще дальше в сторону, на самый край крыши. Я умудрился оттолкнуться оттуда и прыгнул прямиком на парящего в воздухе противника. Один резкий взмах, и хелицеры пронзили насквозь его тело и голову. Вот так, сцепившись вместе, мы и рухнули на землю. «Вы победили. Вам предоставлена привилегия распорядиться вашим общим временем возрождения». Передо мной появился ползунок, с одной стороны которого был я, а с другой — Дэвил. Я мог этот ползунок перемещать на любое расстояние между нами, перекачивая таймер ожидания по своему усмотрению. Нисколечко не сомневаясь, я выкрутил ползунок в свою сторону, оставив себе одну минуту, а оставшиеся свои полчаса отдал Дэвилу. Пусть посидит тут, поразмыслит над своим поведением. А мне пора возвращаться в виртуальный реал. У меня там куча дел накопилось.